Он может потерять в дальнейшем не только уверенность в себе и в своем деле, но и само дело, и самого себя. Значит, не помощники? Выходит так. И пришла новая мысль. Точнее говоря, эта мысль где-то в глубине сознания потихоньку копошилась, шевелилась, будто бабочка в коконе, пока, наконец, не почувствовала силы разорвать паутину сомнений и расправить собственные крылышки. В общем, ее время наступило. Прервав совещание, Корженецкий отправил помощников работать, а сам полез в свои старые записные книжки, которые, как всякий серьезный бизнесмен, никогда не выкидывал, а складывал в сейфе. Кушать не просит, а вдруг что-то потребуется. Долго копаться и не пришлось, потому что поиск велся целенаправленно, а постоянный порядок в информационных материалах был коньком Георгия Витальевича. Уже спустя короткое время он звонил в Москву, набирая служебный номер телефона старшего следователя Генеральной прокуратуры, который в прямом смысле уже однажды спас его, вытащив с этапа, с которым осужденный Корженецкий отправлялся в далекую мордовскую колонию по абсурдному обвинению в убийстве своего же товарища и коллеги по бизнесу. Впрочем, абсурдной ситуация лишь самому Георгию Витальевичу, ну, отчасти его адвокату, который все же склонялся к расхожей мысли о том, что дыма без огня не бывает, но такова, мол, адвокатская работа, интересы клиента превыше всяких там убеждений. И потому он еще не сдавался, шевелил мозгами. Так они все думали, а вот московский следователь, всего лишь один в бригаде себе подобных, усомнился и доказал правоту своих сомнений. К сожалению, он позже отказался от благодарственной встречи со спасенным осужденным, отказался и от хорошего, дорогого подарка. Ну, может, это произошло в немалой степени по той причине, что миссию высказать благодарность взял на себя адвокат, считавший, кстати, что только благодаря его адвокатским стараниям или настойчивости дело было пересмотрено и назначено новое расследование. Да, конечно, так оно и было. А Георгий Витальевич и не спорил, хотя успел пережить немало такого, что за что никто, ни суд, ни следствие потом ему извинений не принесли. Да они ему уже и не требовались. Корженецкий решил окончательно и навек завязать свои отношения с этими конторами, где ни правды, ни справедливости отродясь не водилось. Ну да, тогда обида была превыше всякой благодарности. Напортачили, исправили, наконец. Так за что же их еще благодарить? Вот в таком плане. Но, как известно, ситуации меняются, и никто не может со всей уверенностью сказать, что произойдет завтра. Вон за тем поворотом. А потому... Поэтому не плюй в колодец. Пригодится водиться, напиться. Телефон-то нашелся. Да только равнодушный голос охотно, впрочем, сообщил, что Александр Борисович уже давно не работает в Генеральной прокуратуре. На вопрос, куда ему можно позвонить, голос утерял дружелюбие и сухо ответил, что никто не знает, где он сейчас. Удалось только выяснить, что Турецкий был тяжело ранен террористами, долго лечился в госпитале. Наверное, сейчас лечение не закончено, а домашние номера телефонов даже бывших сотрудников этого строгого учреждения посторонним давать не положено. И как ни просил, как ни объяснял Корженецкий необходимость срочной встречи с Турецким, голос был неумолим и, более того, становился все недружелюбнее и суше. Георгий Витальевич понял, что ничего не добьется. Разыскивать своего бывшего адвоката и выяснять у того хоть какие-то координаты следователя он не хотел. Он вообще не имел почему-то сейчас желания слышать своего адвоката. Но что-то же делать требовалось. И тут, подумав, что, возможно, зря позвонил прямо в кабинет следователя. Там вполне мог оказаться человек, который завидовал своему предшественнику. А если попробовать... по справочной? Или позвонить в секретариат Генеральной прокуратуры? Ход мысли оказался правильным. Справочная не помогла, но дала телефон секретариата приемной генерального прокурора. И уже там милая женщина, узнав, что звонит и разыскивает своего спасителя человек, которого Александр Борисович еще 15 лет назад вызволил с каторги,